Глава 17. 16 июня, в ритуальный день после ночи Таматеа, когда луна на закате освещает рыб, его родила сына и назвала его Ропати. Все воини, в том числе и жены Тетаити, теперь не выходили из сада Парсела. Они терпеливо ждали своей очереди, чтобы хоть несколько минут подержать на руках первого ребенка, родившегося на острове. Они не целовали его, а лишь нюхали по таитянскому обычаю нежный, теплый запах его тельца. Глаза и волосы у него были черные, как у таитян, но кожа гораздо светлее, чем у его, блестящий, светло-шоколадный. Он казался отлитым из чистого золота, как маленький идол. Парсел знал, каким культом таитяне окружают детей, но не мог себе представить, что вся жизнь острова сосредоточится вокруг Ропати. Началось с Сороа, которая заявила, что рыбная ловля не женское дело. Зачем ей уходить и проводить несколько часов в день на скалах, когда она может оставаться в саду у Адамо, любоваться Ропати и ждать, когда наступит ее очередь, понюхать его? Два дня все сидели без рыбы. Потом Титаити позвал Омаату. На острове всего двое мужчин, Адамо и он. Адамо должен продолжать работу над своей пирогой. Но он, Титаити, глава острова, позаботится о пище для матери Ропати. Титаити, поразмыслив, видимо, решил, что ему неудобно таскать ружье на рыбную ловлю. И поэтому через два дня после этого заявления он окончательно помирился с женщинами. Он снял с копий головы перетани, велел положить их в пуани и отдать вдовам, чтобы те похоронили их вместе с телами мужей. После этого он появился безоружный в саду его, попросил показать ему маленького племянника, покачал его не хуже няньки. А когда Омаата взяла младенца у него из рук, уселся с достоинством, дожидаясь своей очереди. Теперь, когда все население острова проводило время в саду Адамо, оказалось значительно удобнее собираться всем вместе на общие трапезы. Однако Адамо по-прежнему приносили обед в грот, а Титаити ужинал у себя в па. Каждый день Титаити исчезал из сада его незадолго до того, как Парсел возвращался домой. Одна из его жен, должно быть, стояла на карауле, ибо Парсел напрасно менял свой путь, и часы возвращения ему ни разу не удавалось встретиться с Титаити. Как только Титаити снял головы с копий, воине посчитали, что он искупил нанесенные им оскорбления. Однако Ороа и Тумата все-таки сочли благопристойным выждать еще несколько дней, прежде чем удвориться в па. Вместе с Фаиной, Рахой и Таитой они заняли обширный первый этаж таитянского дома, а Титаити сохранил для себя надстройку. Ночью он удалялся туда, втягивал с собой лестницу и запирал люк. Днем лестница была прикреплена к внешней стене дома цепью, которая также запиралась на один из замков Маклеуда. Другим замком запирался люк. По этим предосторожностям, которые, кстати сказать, никого не оскорбляли, женщины решили, что наверху Титаити прячет оружие. С тех пор, как появился маленький Ропати, Парсел уходил на работу позже и возвращался раньше. Если бы он осмелился, то вообще прервал бы свои труды на несколько дней и посвятил бы себя сыну. Но он боялся, что Титаити подумает, вот он хочет оттянуть свой отъезд. Он принялся уже за последнюю часть работы, привинчивал обшивку к бимсам. Стремясь сделать каюту непроницаемой, он собирался еще обить ее бока и крышу парусиной и затем покрасить, но все же старался, чтобы щели между досками были как можно меньше, и доски, разбухнув от воды, прилегали вплотную одна к другой. Однако это требовало очень точной пригонки, которой ему было трудно добиться из-за твердости имевшегося у него материала. Добротные дубовые доски из блоссома от времени сильно затвердели, и пробивать в них дырки для шурупов было нелегкой задачей. Однако, даже принимая во внимание эти трудности, замедлявшие работу, Парсел предполагал достроить лодку меньше, чем за 2 недели. Таким образом, взятые им обязательства перед Титаити будут выполнены. Он покинет остров в указанный им самим срок. Ропати едва исполнилось 10 дней, когда его впервые выкупали в море. На западе залива Блоссом была небольшая, почти закрытая от океана бухточка, которая, постепенно расширяясь, вдавалась в берег и образовывала круглое озерцо, защищенное от ветра нависшими скалами. Вода гладкая и спокойная. Озеро кончалось маленьким пляжем, покрытым ярко-желтым песком, ласкавшим босые ноги и радовавшим глаз. Суда-то и направились воине, выступая как в торжественном шествии. 2 из них несли сосуд с пресной водой, чтобы ополоснуть младенца после купания. Они вошли в воду по грудь и, став кружок плечом к плечу, взялись под водой за руки, так что в центре получилось нечто вроде круглой ванночки, и его осторожно опустила в нее Ропати. Нежный, пухлый, лоснящийся младенец тотчас принялся болтать ручками и ножками, а благоговейный лепет женщин изливался, как ласка, на его золотое тельце. Парсел смотрел на своего сына через плечо Итии. Другие воини, те, что не пользовались привилегией трогать Ропати или еще не успели ею воспользоваться, образовали второй круг позади первого. С курчавыми, уже густыми черными волосенками, живыми, полуприкрытыми от солнца глазами и подобием улыбки на губах, Ропати порой замирал, словно в экстазе, вызывая смех женщин. Но смех был сдержанный, как и тихие восклицания, которые сопровождали каждое движение младенца. Парсел чувствовал, что за этой сдержанностью скрывается глубокое волнение. В этом первом купании было что-то от религиозного обряда, как будто женщины праздновали одновременно рождение ребенка, материнство и радость жизни. Между Парселом и солнцем встала тень. Он поднял голову. Это был Титаити. Опершись руками на плечи Ороа и возвышаясь над ней на целую голову, он, опустив глаза, смотрел на младенца. В первый раз за 3 недели Парсел встретился с ним, и сердце его забилось. Титаити стоял прямо против него. Они могли бы пожать друг другу руки, если бы протянули их над двойным кругом женщин. Но Титаити, казалось, не видел Парсела, только наигранная невозмутимость лица свидетельствовала о том, что он ощущает на себе его взгляд. А Парсел ждал, порой переводя взгляд на Ропати, надеясь, что Титаити воспользуется этим, чтобы посмотреть в его сторону. Но напрасно. Титаити ни разу не поднял глаз. Парсел повернулся, вышел из воды, взобрался на другой берег бухты и вышел к заливу Блоссом. Вслед ему неслись радостные приглушенные восклицания женщин, затихавшие по мере того, как он удалялся. Он чувствовал себя изгоем, чуждым их счастью и исключенным из их жизни. Он вернулся в грот и со стесненным сердцем снова принялся за работу. Все поведение Титаити говорило яснее из слов, что для него Перетани уже не был жителем острова, словно он давно уже уехал отсюда. На другой день Итиота принесла обед Парсулу в грот. Он выпрямился, улыбнулся ей и заметил позади нее Ваа. Она еще больше потолстела и расплылась, Этой гости он не ожидал. Она уже давно не спускалась в бухту Блоссом, считая, что для женщины в ее положении тропинка слишком крута. Идиота, поставив блюдо с рыбой и фруктами на шлюпку, сказала: «Я пойду купаться», и тотчас ушла. Парсел проводил ее взглядом и посмотрел на Ваа с невозмутимым видом. Она уселась на груду досок. — Что скажешь, Ваа? — Он меня побил, — ответила она, помолчав. — Ты знаешь, за что? — Сильно, очень сильно. Потом он сказал: «Иди ко мне в дом, ты будешь моей воине, и ребенок, которого ты носишь, будет моим». Я сказала: «Я должна поговорить с Адамо», и он сказал: «Это верно, таков обычай, иди». Тут я не знаю ваших обычаев. Что я должен делать? Если ты хочешь оставить меня у себя, ты должен пойти к Титаити и сказать: «Ва, моя воине». Если ты не хочешь меня оставить, ты говоришь мне: «Хорошо, иди к нему». — А ты? — спросил Парсел. — Что ты предпочитаешь? Ва опустила глаза в землю. — Что ты предпочитаешь? — повторил Парсел. Молчание. — Ну что ж, — сказал он, пожав плечами, — если тебе хочется, иди к нему. Ва подняла глаза, и лицо ее озарила прелестная улыбка. «Ты довольна?» «Ауэ, очень довольна!» Она продолжала. «Он очень сильно побил меня. Не то что твои легкие шлепки. Это великий вождь. Я буду женой великого вождя». «Когда меня не будет, — заметил Парсел, — все воины на острове станут женами великого вождя». «Я буду женой великого вождя!» «Упрямо», — повторила Ва. Парсел улыбнулся. «Ты глупая девчонка, Ва. Правда, правда. Тебе здорово повезло. Сначала жена вождя большой пироги, теперь жена вождя всего острова. Я воине для вождей», — проговорила Ва с достоинством. Парсел улыбнулся. «И правда, ее брак со мной был бы мезальянсом. Теперь я ухожу», — сказала Ва, и, даже не кивнув ему головой, она вышла из грота. Парсел следил за ней глазами. «Воине великого вождя!» А несколько недель назад она собиралась его убить. В своем гроте верфи Парсел целыми днями вдыхал горько-соленый запах моря. Соль и йод проникали повсюду, и даже свежераспиленное дерево вскоре теряло свой приятный аромат. Шли последние дни его пребывания на острове. Он старался сосредоточиться на своей работе и думать только о том, какой будет его жизнь с его в океане. Но по вечерам, когда он возвращался с залива, едва он входил в подлесок, как его охватывали запахи земли. Тиары и ибиск цвели 6 месяцев в году, а в июне распускалось еще бесконечное множество цветов. Он не знал их названий и в 10 шагах не мог отличить от порхающих над ними крошечных многоцветных птичек настоящие оргии ароматов. Каменистые тропинки покрылись мхом и травой, усеянной кучками желтых цветов на коротких стебельках. Парсел ступал осторожно, чтобы их не помять. После твердой гальки и песка трава под босыми ногами казалась такой мягкой и теплой. Вечером, лежа на кровати рядом с его, он прислушивался в темноте к дыханию Рупати. Чудесные таитянские дети никогда не кричат, ни одной слезинки. Рупати спал голенький в своей кроватке, такой же тихий, как здоровый маленький зверек. С тех пор, как Титаити наложил на Парсела табу, он снова на ночь широко раскрывал раздвижные двери и с нетерпением поджидал, когда луна выйдет из-за облаков, чтобы лучше видеть Рупати. Через некоторое время Парсел прикрыл глаза. Ящерицы, живущие в листве пандануса, из которого была сделана крыша, ползали у него над головой, сучка на сучок, с легким шорохом, похожим на дуновение горного ветерка. Парсел слегка стукнул рукой по деревянной перегородке. Тотчас же все смолкло. И он представил себе, как тоненькие ящерицы с непомерно длинными хвостами замерли в ужасе между листьями, и сердца их колотятся под зеленой шкуркой. Вот уже 8 месяцев, как они живут здесь, рядом с ними, невидимые среди листвы, защищенные своей окраской, но все такие же пугливые. Наверное, он задремал. Он открыл глаза, луна уже зашла. Он вспомнил, что хотел поглядеть на Ропати, и приподнялся на локте. Его шевельнулось во сне. Вытянувшись на спине, тоже нагая в рамке распущенных черных волос, она спала, положив одну руку на разбухшую от молока грудь, а другую на кроватку Ропати. Парсел тихонько провел тыльной стороной руки по ее щеке. У его была теперь лишь одна забота. Лишь одна цель, все остальное отошло на задний план. Она определила смысл своей жизни, раз и навсегда, и ей не приходилось искать его с муками и сомнениями, как Адамо. Он наклонился, и его снова поразило, что младенец так мал. Пройдет не меньше 10 лет, прежде чем он упрется ножками в спинку кроватки из дубового дерева, который ему смастерил отец. Парсел вдруг чуть не рассмеялся. Право, какой же он крошечный и очень толстый. Под лунными лучами его тельце приобрело теплый оттенок старой позолоченной бронзы, как будто за 12 дней, прошедших с его рождения, младенец уже успел потемнеть от времени. Ты не спишь, Адамо? Его посмотрела на него. Нет, у тебя снова заботы в голове. Нет. Последовало долгое молчание. Ему показалось, что он ответил слишком сухо, и он добавил: я смотрю на Ропати. Она повернула голову и посмотрела на малыша долгим, внимательным взглядом, как будто видела его впервые, а потом сказала вполголоса, беспристрастным тоном: «Ауэ, он очень красивый». Парсел тихонько рассмеялся, придвинулся к ней, прижался щекой к ее щеке, и они стали вместе разглядывать Ропати. «Он красивый», — повторила его. Минуту спустя Парсел снова уронил голову на подушку из листьев. Он чувствовал себя грустным и усталым. В наступившей тишине снова послышался торопливый шорох среди пальмовых листьев. — О чем ты думаешь? — спросила его. — О ящерицах. Она засмеялась. — Нет, правда, — сказал он живо, поворачиваясь к ней. — Что же ты думаешь? — Я их люблю. У них крошечные лапки, и они бегают. Они не ползают. Ползайте отвратительно, — он продолжал. Они очень славные, мне хотелось бы их приручить. — Для чего? — Для того, чтобы они нас не боялись. И добавил: я даже придумал, как их приручать, но теперь уже поздно. Его молча смотрела на мужа, но она лежала спиной к луне, и ему было плохо видно ее лицо. Прошло еще несколько минут. Они слушали ящериц. «Больше всего я гордился раздвижными дверями», — сказал Парсел приглушенным голосом, как будто возвращаясь к теме, о которой они уже говорили. Снова последовало молчание, и его сказала тихо и нежно, вкладывая свою руку в ладонь Парсела: «А креслом?» «Кресло сделать легче. Вспомни, сколько я трудился, пока сделал двери». «Да», — прошептала она. Ты много трудился. Она замолчала и дыхание изменилось. Парсел протянул руку и провел ладонью по ее лицу. Она плакала. Он коснулся кончиками пальцев ее щеки. Она тотчас привстала на локте и замерла в ожидании. Таков был ритуал. Он собрал ее густые разбросанные волосы, откинул их на подушку и просунул руку ей под голову. — Ты печалишься? — спросил он тихонько, склонившись к самому ее лицу. Помолчав, она ответила. — За Адамо, но не за его. — Почему не за его? — она продолжала беззвучным голосом. — Да, это был красивый дом. Она уткнулась лицом в ямку на его плече и сказала. — Куда идет Адамо, туда и я. Адамо — мой дом. Адамо — мой дом. Как она это сказала? Прошло несколько секунд, и он подумал. Мяни, Уилли, Рупати — все умерли. Может, и правда лучше покинуть остров после всего этого. Но он с возмущением тряхнул головой. Нет, нет, не надо лгать. Он этого вовсе не думает. Даже со всеми зарытыми здесь мертвецами остров оставался островом, единственным местом в мире, единственным временем в его жизни, когда он был счастлив. Он немного отодвинулся и попытался разглядеть выражение лица его. Титаити сказал, когда скелет убил Кори и Меоро, ты должен был пойти с нами. Его ничего не ответило. Тогда он приподнял правой рукой ее голову, чтобы заглянуть в глаза, но в темноте отсвечивала лишь венчик ее волос, а на месте глаз он увидел только темную радужку, чуть выделяющуюся на фоне более светлых белков. — А ты, его, что ты скажешь? — Так думали все таитяне. — А что думаешь ты? Его ответа не последовало. А ты его? Адамо мой Тане. И она тоже. Она тоже порицает его. Он снова почувствовал себя совсем одиноким, оторванным от всех, всеми осужденным. Он боролся изо всех сил, чтобы не чувствовать себя виноватым. Он сохранял молчание. И ему казалось, что это молчание становится все более тяжким и горьким, и словно омут постепенно засасывает его. — Человек, — сказала его, — а если б ты мог решать наново? Он был потрясен. — Его! — задает ему вопрос. — И какой вопрос? — Ее сдержанность. Осторожность, нежелание обсуждать серьезные дела, все, что он знал о ее характере, было опровергнуто этими несколькими словами. Но, может быть, она просто пересилила себя, чтобы ему помочь? — Не знаю, — ответил он не сразу, и сам удивился своему ответу. Ведь не прошло еще и 3 недель, как он оправдывал свое поведение перед Титаити. Но с тех пор, должно быть, сомнение копошилось в нем, пробивая себе дорогу, как крот под землей. И вдруг оно вновь овладело им. Оно было здесь, не просто мысль, которую можно отбросить, но вопрос, на который нужно ответить. Он освободил руку, встал, сделал наугад несколько шагов по комнате, оперся раздвижную дверь и посмотрел на озаренный луною сад. Он убил Тими. Да, конечно, убил. Только его намерение шло в счет. И после этого убийства он сам перестал понимать себя. Время от времени он повторял, что жизнь человека, каковы бы ни были его преступления, священна. Но именно это слово «священно» казалось ему теперь лишенным всякого смысла. Почему священно? Чтобы позволить ему совершать новые преступления? Эта мысль ударила его в самое сердце. Он вышел в сад и сделал несколько шагов, шатаясь, как пьяный. Пот струился у него со лба и по спине. Он говорил: «Я не буду убивать», и считал, что принял образцовое решение. И правда, оно было образцовое, примерное, но этот пример был никому не нужен. Никто не мог позволить себе роскошь следовать ему. Где бы вы ни были, везде оказывался преступник, которого следовало уничтожить, на Блоссоме Барт, на острове Маклеод и Тимми. Тимми, которого я убил. Никто не мог последовать моему примеру. Даже я сам. «Адамо!» — послышался голос его. Он вернулся в дом нетвердыми шагами, как будто перенес удар. Он испытывал такое же болезненное чувство беспомощности, как в тот день, когда Уилли ударил его по лицу. Вытянувшись рядом с его, он, прежде чем положить руку ей под голову, машинально собрал ее волосы и откинул на подушку. — Ты недоволен? — спросил его. На сдержанном языке его это означало: ты несчастлив? Парсел отрицательно качнул головой, но она все смотрела на него, и он проговорил: — У меня в голове заботы о Ропати. — Почему? — На пироге, когда мы будем в море. — Я об этом думала, — сказала его и продолжала. — Надо его отдать. Он приподнялся и растерянно поглядел на нее, ошеломленный. — Отдать? — Да, — сказала она спокойно, а слезы струились у нее по щекам. — Отдать Ропати? — вскричал Парсел. Перед нашим отъездом. Было разительное несоответствие между ее слезами и спокойным голосом. — Я уже думала, — повторила она. — Что же ты надумала? — Быть может, когда мы будем в пироге, стихнет ветер, а каждый день надо есть, и придет день, когда ничего не останется, и у его не будет молока. Помолчав, он сказал: — А кто будет кормить Ропати на острове? — Ва! — Но мы отправимся через 2 недели. — Нет, — сказала его, — не раньше, чем Ва родит. Я попросила Титаити. Парсел сухо сказал: — Ты уже все устроила. — Адамо сердится? — спросила она, прижимаясь к нему и поднимая голову, чтобы заглянуть ему в глаза. — Да. — Почему? — Ты решаешь сама. И все знают, кроме меня. — Никто не знает, кроме Титаити, — живо возразила она. — Мне же надо было спросить Титаити, прежде чем говорить с тобой. И вовсе не его решает, — добавила она, порывисто прижимаясь к нему всем телом. — Решает мой Тане.